Глава 118. Кунай. Прямо посреди этой атаки Сиска тоже сменил свои движения на шаги бабочки. Оба воина выполняли эту технику как по учебнику и постоянно меняли свой центр тяжести, пытаясь избежать прямого попадания пугающих атак противника. Сейчас на первое место вышли выдержка и мастерство. Любая грубая сила просто бледнела на фоне их искусных движений. Внезапно Сиска пропустил атаку и отшатнулся назад. Шутник Инхерий воспользовался этой возможностью и обрушил на противника стремительный тяжелый удар, который обладал силой завершить этот матч. Сиска наотмашь ударил по кулаку противника, но подобная защита выглядела слишком ничтожной. В следующий миг арену накрыла ослепительная вспышка света, и шутник Инхерий немедленно отскочил назад. Сиска тоже потратил несколько лишних мгновений, чтобы восстановить нарушенное равновесие. Внезапный переход Ван Дуна от шагов бабочки к призрачному шагу застал соперника врасплох и открыл возможность для нанесения финального удара. Однако Сиска до сих пор скрывал свое главное оружие, спрятанный в рукаве кунай. Кунай считался устрашающим оружием, которым можно быстро и внезапно поразить противника в ближнем бою. Это был смертельно опасный клинок, от которого чрезвычайно трудно защититься. Шутник Инхерий увидел смертельный блеск куная в руке Сиска и отскочил назад, чтобы избежать неминуемой смерти. Арену окутала абсолютная тишина, и почти все зрители смотрели на бойцов с широко распахнутыми глазами. Пускай этот бой не выглядел таким же эффектным и насыщенным, как схватка с одиноким снегом, аудитория отчетливо могла ощутить гнетущее убийственное намерение в каждом отдельном ударе двух бойцов. Этот бой настолько приблизился к реальной битве, насколько это вообще возможно в рамках системы TPA. Хотя подобные бои происходили исключительно между бойцами TPA, игроки IPA также желали овладеть техниками из реальной жизни. В конце концов, их главной мечтой было принять участие в реальном сражении. Никто из учащихся кайпу, включая Стока, не мог себе даже представить, что шутник Инхерий сможет заставить их первого использовать свое секретное оружие. На самом деле, Сток надеялся, что Сиска сможет отомстить за его поражение, поскольку проигрыш стал не только его личной неудачей, но и бросил тень на репутацию кайпу. Сток был уверен, что Сиска легко одержит победу, но увидев, как первому пришлось раскрыть свое секретное оружие, он признал, что в очередной раз недооценил шутника Инхерия. Ван Дун увидел мерцающий блеск от тонкого и острого лезвия, скрытого в ладони Сиска. Это было его секретное оружие – кунай. Многие претенденты на звание первого аса кайпу пали от его смертоносных ударов. Тем не менее, Сиска тоже не мог поверить, что ему пришлось применить свой главный козырь против какого-то безымянного парня. Уловка Ван Дуна почти достигла цели. Промедли он еще на полсекунды, и поражение Сиска стало бы неизбежным. Кунай также успешно задержал Ван Дуна, поскольку тот совершенно не ожидал, что соперник применит такую нестандартную тактику, основанную на элементе неожиданности, а не на силе или боевых навыках. Многие студенты Бернау, собранные Цао И, также наблюдали за этим боем, и Апач не стал исключением. Он не хотел сидеть в переполненном видеоклассе, но под напором уговоров Цао И ему все же пришлось присоединиться к просмотру. Этот парень был типичным примером упертого человека. Как бы вы ни отказывались, он не успокоится, пока не добьется своего. Хотя изначально Апач не собирался смотреть этот бой, спустя всего несколько минут он был поглощен сражением сильнее, чем кто-либо другой. Он немало слышал о Сиска, но, к сожалению, у него никогда не было возможности сразиться с ним. Они не встретились даже во время турнира между Кайпу и Бернау, поскольку Апач считался слишком слабым, чтобы противостоять первому асу Кайпу. Апач не сомневался, что Сиска способен на большее, чем банальное совмещение нескольких стандартных техник. Он знал, что в глазах этого опытного бойца эти комбинации выглядели скорее напыщенно, нежели эффективно. Сиска снова бросился в бой. Как обычно, начав с дюймового шага, он переключился на неуловимые шаги бабочки, а затем без лишних и пафосных движений начал свою сильнейшую атаку. Вся его мощь легла в скорость, силу и технику этой атаки. Сила его ударов не вызывала сомнений, поскольку под шквалом яростных атак шутник Эйнхерии мог лишь непрерывно отступать назад. Однако реальная сила Сиска не ограничивалась только поверхностным исполнением стандартных приемов. Ее значительно дополнял смертоносный кунай, сокрытый в его руке. Сочетание клинка с хорошей основой в области боевых искусств сделали атаки Сиска совершенно непреодолимыми. Малейший физический контакт с кунаем приведет к смертельным травмам, а блокирующая рука будет попросту отрезана. Поэтому у шутника Эйнхерия не было другого выбора, кроме как уклоняться от вражеских атак. Но даже так, он все равно получил несколько ранений. Кто-то может подумать, что ситуация была проще, используя шутник Эйнхерии хоть какое-нибудь оружие. Но правда заключалась в том, что любое оружие будет бесполезно, если оно разлетится на части под градом неблокируемых смертельных атак. Так что с оружием или без, но Ван Дун мог лишь продолжить свое отступление, все дальше и дальше. В этот момент Сиска полностью контролировал течение битвы и показывал, почему является первым асом в Кайпу. Он поклялся выиграть битву под именем своей академии, поэтому использует все, что у него есть, чтобы сдержать свое слово и отстоять честь академии. Сиска с головой погрузился в сражение, и в его сознании осталась одна единственная мысль – победить своего противника. Выверенные движения и хорошо отточенные основы мастерства в сочетании с убийственными атаками буквально кричали о его «сделано в Кайпу» качестве. Такое сочетание силы и техники вполне возможно назвать универсальным. Это ошеломило студентов Бернау, особенно Апача и Цао И, двух самых сильных бойцов Академии. Оба поражались способности Сиска совмещать и комбинировать между собой самые различные стили и техники, добиваясь совершенно поразительных результатов. Какое-то время Апач сможет противостоять атакам Сиска на своей максимальной скорости, но парень понимал, что даже он не продержится слишком долго. Цао И также прикидывал свои шансы против Сиска, но ему было трудно придумать эффективное решение для борьбы с универсальной техникой этого парня. Чудовищные удары в сочетании с неуловимыми шагами бабочки формировали по-настоящему смертельный коктейль, и не похоже, что от него вообще можно было найти противоядие. Шутника Эйнхерия практически загнали в угол, но с самого начала это был просто вопрос времени. Учитывая силу противника, он отлично справлялся с ситуацией благодаря своей точной работе ног. В противном случае он был бы побежден сразу после того, как Сиска начал использовать свой кунай. Но это уже не имеет значения. Шутнику Эйнхерию больше некуда бежать, а на главном экране энергия души Сиска выросла до 160 сол. С таким невероятным потоком энергии он мог легко доминировать в своей возрастной группе системы PA. Сиска снова нанес удар. Все понимали, что внутри плохо сжатого кулака может оказаться смертельный кунай, но никто не мог знать этого наверняка. К несчастью для Ван Дуна, любая ошибка в расчетах приведет его к моментальному поражению. И в этот момент на арене произошло нечто невероятное. Неизбежный убийственный удар промахнулся. Пойманный в ловушку шутник Эйнхерии просто исчез. Зрители услышали раскатистый рев, а затем кулак стремительного тигра. Но даже застигнутый врасплох Сиска успел отреагировать на атаку и мгновенно ударил противника кунаем. Однако клинок был остановлен на полпути. Шутник Эйнхерий остановил острейший кунай, встретив его своим кулаком. Конечно, это очень рискованный ход, поскольку у него была только 1/10 секунды, чтобы остановить клинок, прежде чем лезвие перерубит ему пальцы. И удар кулака стремительного тигра пришелся как раз на это мгновение. Истинный кулак стремительного тигра сопровождался леденящим душу ревом. Этот рев словно сообщал противнику, что любое сопротивление бесполезно, а смерть уже неизбежна.